Глава 1271. Вторжение. Пока Мэнхао преодолевал три волнения, в звездном небе неподалеку от глаз Мэн происходило нечто скрытое от глаз посторонних, даже от Мэнхао. Среди звезд плыли черные ивовые листья, каждая 3000 метров в длину. На их поверхности четко виднелись черные жилки, чем-то они напоминали кровеносные сосуды, отчего листья выглядели весьма причудливо. Десятки и десятки листьев несли на себе дюжины практиков в черных халатах, сидящих в позе лотоса. Всего их было около 1000. На их лицах спокойные маски, сквозь которые пробивались только холодное пламя их глаз и леденящие душу ауры. К тому же при ближайшем рассмотрении выяснилось, что 1000 практиков обладала культивацией царства древности. Некоторые находились на начальном царстве древности, другие на великой завершенности. Если бы Мэнхао мог их увидеть, то сразу бы заметил сходство их аур с аурами людей, которые напали на Мэнхао и Мэн Дэ на их пути к клану Мэн. Еще удивительнее была аура эссенции, исходящая от нескольких практиков на ивовых листьях. Всего было 7 экспертов царства Дао. Среди них были мужчины и женщины, старый млад. Но никого из них нельзя было назвать слабым. Трое были Дао-лордами, а другой практик, мальчик с культивацией, способный подавить трансформации звездного неба, являлся владыкой Дао с 5 эссенциями. Практики с 4 эссенциями имели право называться владыками Дао, по сути это была пограничная ступень этого царства, но только люди с 5 эссенциями по праву носили титул владык Дао, а с 5 считались на вершине этой ступени. Владыки Дао с 5 эссенциями и выше считались сильнейшими экспертами мира горы и моря, с их невообразимой силой они могли претендовать на трон лордов горы и морей. Куда бы ни отправились люди с таким статусом, везде их появление становилось настоящей сенсацией. И сейчас один такой человек появился за пределами территории клана Мэн. «Кто-то преодолевает три волнения древности?» – задумчиво произнес мальчик. «Причем весьма чудно. Что-то в его ауре заставляет меня нервничать. Ладно, известите секты, прибывшие из Седьмой горы и моря, пусть выдвигаются первыми. Они станут чем-то вроде пробного камня. Лорд нашей горы и моря требует от нас предельной осторожности. Ошибки недопустимы. По завершении миссии... В живых не должно остаться никого, в чьих жилах течет кровь клана Мэн. Мальчик закрыл глаза. После этих слов на множество астероидов и парящих континентов в звездном небе Восьмой горы и моря, не принадлежащих Альянсу Небесного Бога, были переданы соответствующие приказы. В искомых сектах их передали определенные люди. Первой реакцией на приказы стала тишина, а спустя какое-то время тяжелые вздохи. Патриархи этих сект объявили всеобщий сбор, после чего в лучах света полетели клану Мэн. Дюжины сект послали по меньшей мере по 1000 практиков. С каждой минутой десятки тысяч бойцов с разных частей звездного неба все ближе подбирались к клану Мэн. На горизонте занималась буря. Эта война станет первой в истории 7 и 8 горы, и, похоже, начнется она с клана Мэн. Какой бы ни был исход этого сражения, он сколыхнет всю 8 гору и море. Учитывая тот факт, что во главе армии стоял владыка Дао, их первая цель была выбрана неспроста. Клан Мэн выбирали либо из-за их стратегической ценности, либо из-за их важности для Восьмой горы и моря. В любом случае, Мэнхао находился в разгаре треволнения, зачем завороженно наблюдали практики клана Мэн. Если бы кто-то внимательно следил за толпой, то заметил бы, как после приказа мальчика у некоторых практиков клана Мэн едва заметно заблестели глаза. Казалось, будто на землю снизошёл ветер самих небес, наполняя мир своим дыханием. В облаках среди звезд Мэнхао выполнил двойной магический пас и пошел в атаку на 4 безликих с культивацией царства Дао в 2 эссенций. Он прибегнул к заклинанию поглощения гор, вынудив безликих отступить перед лицом их всесокрушающего давления. Глаза Мэнхао кровожадно сверкали, но вместо попыток расправиться с ними он перекинулся в лазурную птицу Пен и поспешил к вратам. У него не было времени разбираться с этими человеческими воплощениями. Не успел Мэнхао пролететь и пары метров, как у него резко расширились глаза. В облаках впереди парили качели. На них медленно качалась совсем юная девочка, ее смех напоминал перезвон колокольчиков, но от него у Мэнхао почему-то загудела голова. Он вытянул шею, чтобы получше к ней приглядеться, однако девочка уже бесследно исчезла. Остались только медленно раскачивающиеся качели. В глазах Мэнхао что-то промелькнуло, но он не стал останавливаться. При этом он послал взрывную силу моста Парагона себе за спину, за что был вознагражден чьим-то шипением. Холодно посмотрев за спину, он заметил там девочку, она с опущенной головой уходила в противоположную от него сторону. Шипение доносилось именно от нее. Почувствовав на себе взгляд Мэнхао, девочка внезапно подняла голову. У Манхао все внутри похолодело при виде зашитых глаз рта девочки, причем из-под швов текла черная кровь. Как она могла шипеть с зашитым ртом, Манхао не знал, но этот утробный звук заставил его поёжиться. В следующую секунду до него дошло, что он полностью лишился контроля над собственным телом. Девочка потащила его за собой. Творилось что-то совершенно жуткое. За многие годы занятий культивацией ему довелось пережить немало всякого, но только здесь, в этих облаках, окружавших врата царства древности, он почувствовал настоящее изумление. Попытка заставить культивацию вращаться окончилась ничем. Было такое чувство, будто его сознание отделилось от тела. Ни мост Парагона, ни другие магические предметы и техники его не слушались. Под его контролем остались только фрукты Нирваны. Внезапно из них вырвалась необузданная сила, которая тотчас вступила в борьбу с девочкой и её нескончаемым шипением. Четвертый фрукт Нирваны ударил своей силой, отчего со странным рвущимся звуком была оборвана связь между ним и девочкой. Манхао затрясло, изо рта брызнула кровь. К счастью, девочка закричала, но не стала останавливаться, быстро скрывшись в гуще облаков. Только сейчас, бледный как мел, Манхао смог перевести дух. Несмотря на могучую культивацию, в столкновении с девочкой он чувствовал себя бессильным что-либо сделать. Женщина в белом и девочка оставили в нем неприятный осадок, словно он еще не достиг уровня, когда бы мог справляться с подобными противниками. Так вот какое треволнение древности Всевышнего дал бессмертного. На царстве древности человек должен искать путь предков, пытаться найти эссенцию в собственных техниках. Полагаю, в моей версии царства древности я должен искать источник линии крови Всевышнего Дао Бессмертного. Отказываюсь верить, что и другие видели нечто подобное, пока разбирались с вратами царства древности. Есть подозрение, что и женщина в белом, и девочка как-то связаны с секретами линии крови Всевышнего Дао Бессмертного. Манхао выглядел крайне мрачно, но его глаза сияли несгибаемой решимостью. Он вновь полетел через облака к вратам царства древности. «Вся эта чертовщина творится только здесь, в облаках. А началась она после моего столкновения с безликими. После группы с одной эссенцией я столкнулся с женщиной в белом, после воплощения с двумя эссенциями – девочка. Получается, следующими будут дао-лорды с тремя эссенциями». Манхао улетел к вратам царства древности словно ветер, как вдруг из бурлящих впереди туч вышло четыре человека. Как Манхао и предсказывал, четверо безликих источали эманации дао-лордов с тремя эссенциями. Если бы Манхао не выбрал в себя четвертый фрукт Нирваны, то смог бы закончить схватку с любым из этих безликих, только ничьей, а может и вовсе тяжело раненым. К счастью, слияние успешно завершилось, с блеском в глазах Манхао полетел дальше. Сначала появился ракочущий мост Парагона, затем вспыхнула сила Всевышнего Дао Бессмертного, и, наконец, Манхао возник перед одним из безликих. Молниеносным движением он коснулся его лба, отчего того разорвало на части. В этот миг Манхао поменялся в лице и отскочил назад. Туман, в который превратился взорванный безликий, не вернулся в облака, а стал туманной веревкой и попытался связать Манхао. Трое других безликих тоже превратились в туманные веревки и начали заходить на него с разных сторон. Пока Манхао пытался увернуться, из туч впереди прозвучал холодный голос. Голос явно был мужской, а его команда простая и незамысловата. «Остановись!» Тем временем к клану Мэн приближались десятки тысяч лучей света. Практики клана Мэн были слишком увлечены происходящим в проекции, чтобы это заметить. Летящие по звездному небу люди ни на секунду не сбавляли скорость. Они летели в полнейшей тишине, излучая при этом жажду убийства. Вскоре они пересекли границу территории клана Мэн, отчего огромная статуя в родовом особняке внезапно вспыхнула красным светом. При виде этого свечения практики клана Мэн пораженно застыли. Пятеро патриархов поменялись в лице. «Красный свет означает вторжение! Враг у порога!» После их криков с девяти континентов, окружавших главный, послышался рокот. Защитная магическая формация клана сама пришла в движение. Она быстро накрыла весь клан и остановила армию с десятка тысяч вражеских практиков. С другой стороны барьера послышались крики. «Клан Мэн, долг крови покрывает только кровь! Ваш долг перед домом неба и земли будет уплачен сегодня!» «Клан Мэн размяк! Таким слабакам не место на Восьмой горе и море! Мы пришли, чтобы уничтожить вас и положить конец старой легенде о том, что клан Мэн будет существовать вечно! Секта облачных просторов здесь, чтобы уничтожить клан Мэн! Школа течения здесь, дабы положить конец нашей вражде! Даже самый свирепый лев когда-нибудь постареет! Сегодня по вам, клан Мэн, звонят погребальные колокола!»